Глава 48. Откровение. Провинция Джарат, империя Куур. Через три дня после того, как охотник на ведьм с нелепым именем Пайети не вернулся в столицу. Все уставились на Джанель. Откинувшись на спинку стула, она принялась со смущенным видом пить кофе. «О, жеребенок, ты...» Дорна встревоженно посмотрела на нее. «Ты ведь на самом деле не выколола себе глаз?» Звезда медленно кивнула в знак одобрения. «Неплохо!» Джанель откашлялась и отвела взгляд. Рассказ брата Коуна. Ледяные владения. Йор Куур. В конце концов, сэр Барамон выдал весь план. Брат Коун знал, что сэр Барамон не хотел этого, но кто-то обязательно должен был оступиться. Со временем Коун выяснил, где и когда он мог бы рассчитывать на то, что люди будут нескромны, будут сплетничать и перешептываться. Невидимкой он прятался в комнатах, где люди, несомненно, знали, что они были одни, и люди, которые знали, что они одни, иногда теряли бдительность. А что же сэр Барамон? Сэру Барамону нравились разговоры перед сном. Однажды вечером брат Коун проследил за рыцарем и обнаружил, что сэр Барамон, к огромному смущению Коуна, весьма энергично наслаждается обществом Данго. Оставив их на некоторое время, чтобы проверить остальные цели, Коун обнаружил, что мужчины уже закончили с сексом, но никак не с близостью. Обнимаясь под одеялом рядом с камином, они разговаривали между собой. На этот раз Коун задержался. «Завтра будет нелегко», — сказал сэр Барамон, положив голову на плечо своему партнеру. Данго улыбнулся и коснулся его плеча. «О, не будь таким, любимый. Завтра будет опасно, но не больше, чем предыдущие десятки раз». Барамон сел, выпустив руку Данго. «Мне больше нравилось, когда нам не приходилось расставаться, и когда один из нас мог бы прискакать, притворившись черным рыцарем, и никто не поднимал шума. А теперь это невозможно. И ведь это было моей настоящей работой. А в наши дни все, что нужно для этого, чтобы аристократ упал в обморок, это упомянуть черного рыцаря. Это их дело, а не наше. Знаешь, две деревни назад я нашел алтарь черному рыцарю. Селяне утверждают, что черный рыцарь — это безымянный бог». Брат Коун моргнул. Джаратцы называли восьмого из восьми бессмертных безымянным богом. Таково было имя, или, точнее, отсутствие имени для Селанола, бога, которому поклонялся и Коун. Примечание. «Ха, знаете, поскольку поклонение часто порождает тенье, интересно, к чему это приведет. В конце концов, это же не может быть связано с Кирином». «А чего ты ожидал? Черный рыцарь отвечает на их молитвы. В наши дни нельзя проехать по городу, не увидев нацарапанных где-нибудь слов о черном рыцаре. Есть даже несколько хороших песен, которые любят повторять люди. Если мы не разделимся...» «Джанель сказала...» — начал Данго и замолчал. «Разве мы можем точно знать, что Джанель Данарак что-то сказала?» — огрызнулся сэр Барамон. «В последний раз, когда я видел Джанель Данарак, она лежала мертвой на турнирной площадке в Атрине. Таларас откусил бы мне пальцы, услышав он такие слова, но у нас есть лишь слово о разгоне, что она выжила. И теперь мы должны поверить, что он разговаривает с ней каждую ночь». «Барри», — тихо и укоризненно откликнулся Данго, — «об этом должны говорить только огнекровки». Сэр Барамон долго молчал, а затем покачал головой. «Верно, верно, конечно». Он улыбнулся. «Они тоже пишут на стенах. Когда я это вижу, у меня на сердце становится теплее, даже если я понимаю, что смешно думать, что она вернется и спасет нас». Данко рассмеялся и обнял его. «Разве ты не понимаешь? Она делает все это прямо сейчас. Мы ее руки и ее меч. Мы спасаем Джарат для нее». Сэр Барамон попытался улыбнуться, но это далось ему с трудом. «Что бы я без тебя делал?» Данго притянул сэра Барамона к себе. «Вероятно, был бы несчастным». Брат Коун оторвался от своего подглядывания и некоторое время сидел, вздыхая и думая о том, что он услышал. Джанель передавал информацию и инструкции с помощью огнекровок, зная, что ни йорцы, ни западные куурцы не понимают их речи. Примечание. Или даже не подозревают, что они способны колдовать. Интересно, сколько существует огнекровок-волшебников? Она выяснила, как передать послание в Джарат, и с тех пор снабжала друзей подробной информацией о сильных и слабых сторонах Йора, их планах и количестве солдат. Учитывая, что она не покидала Йор, ее просто не могли в этом заподозрить. Джанель Денарак все это время контролировала восстание в Джарате. «Итак», — спросил Релосвар, — «ты выяснил что-нибудь интересное?» Брат Коун подскочил на стуле и некоторое время так и сидел, чувствуя себя таким глупым и испуганным, словно его поймали, когда он засунул руку в банку со сладостями. Релосвар сел за стол. Волшебник был одет в дорожную одежду, мало подходящую для здешней погоды, но это было неудивительно, ведь он наверняка воспользовался вратами. Также Вар принес поздний ужин. Тонкий лаваш, рис с овощами и шафраном, перец, фаршированный грибами, и целое блюдо темно-красных тушеных баклажанов, буквально плавающих в масле и специях. Затем Коун понял, что ему задали вопрос, и на этот раз он почувствовал боль, означавшую, что его заставляли подчиниться. Он должен был ответить. «Да», — схватившись за край стола, выдохнул Коун. «Отлично», — Релосвар улыбнулся молодому жрецу. «Пошли поужинаем, и заодно расскажешь мне обо всем». Садясь за стол и принимаясь за еду, Коун чувствовал себя так, словно шел на казнь. Еда, кстати, была эмитонской. Вероятно, ужин приготовил Лома в монастыре. Лома всегда клал слишком мало кардамона, но все равно готовил тушеное мясо довольно вкусно. Коун моргнул и заставил себя вернуться мыслями в настоящий день. «Мне очень жаль, я не... Вы меня напугали». «Извини, мы все были так заняты в эти дни». Релосвар съел гриб из начинки. «Лома вечно кладет слишком мало кардамона». «Я всегда это говорил. Думаю, он боится, что иначе кардамон тратится впустую, а он слишком дорогой». Релосвар помахал куском тонкого лаваша. «Такое отношение просто доказывает, что он цепляется за ложные представления о материальных ценностях». Он помолчал и скорчил гримасу. «Извини, так мог бы сказать отец Зайхера. Все в порядке». «Все было совсем не в порядке, и в порядке уже никогда не будет». Коун сосредоточился на еде. Он ел, не чувствуя вкуса потрясающей еды, и мог думать лишь о том, что ему придется сказать после того, как он доест. «А мне кажется, что-то случилось. Посмотри на себя, ты весь дрожишь». Коун отодвинул еду. «Скажи мне, в чем дело?» — вздохнул Релосвар. Джанель нашла способ общаться с Аразгоном, пока спит. Проснувшись, он разговаривает с другими огнекровками и передает им приказы и информацию. А они, в свою очередь, передают людям, либо с помощью врат, либо просто проскакав нужное расстояние. Джанель организовала мятежников и фактически вмешалась в ваши планы подорвать авторитет герцога Ксуна в Джарате. Она, конечно, тоже подрывает его авторитет, но делает это так, как выгодно ей самой, а не герцогу Каину. «Каким образом? Джаратца, должно быть, думает, что она погибла». «О, нет. Спросите любого обычного джаратца, и он скажет вам, что Джанель не погибла на дуэли. Она вознеслась, или обманула вас и сбежала, или Харет избрал ее своим поборником, чтобы спасти Джарат. Разве можно убить легенду? Шпионить за людьми, передающими ее планы, бесполезно, потому что не люди распространяют ее планы. Джанель, конечно, рассказала им о сердце мира и об имени всего сущего. Они знают, что за ними наблюдают. Но поскольку каждый джаратец растет, понимая огнекровок, они могут открыто передавать приказы. Я еще до конца не понял, что они там задумали с маракорцами, но они что-то все-таки задумали». «Подожди. С маракорцами? А они-то как в этом замешаны?» Их вербуют в огромных количествах. Повторяют тот же трюк, что герцог Каин делал со своими солдатами, заставляя их маскироваться под джарадцев. После Ланешского адского марша покинуто очень много деревень, так что они занимают фермы и просто теряются в сельской местности. И тренируются. А когда в знамени набирается достаточно людей, люди Джанель осуждают местного правителя и ставят во главе одного из своих. Когда будет достаточно знамен, они смогут захватить кантон. Коун покачал головой. Я знаю, что Каин хотел поставить Джарад перед такой угрозой, чтобы всем было очевидно, что герцог Ксун не может защитить своих людей, но Джанель придерживается противоположного подхода. Она начала с малого и продвигается наверх. Релесвар откинулся на спинку стула. «Джанель? Это все делает наша Джанель?» Коун поморщился. «Да, господин, она с самого начала руководит черными рыцарями». Релесвар удивленно глянул на него, а затем расхохотался. Брат Коун потрясенно уставился на него. Он даже оглянулся по сторонам, чтобы проверить, не успел ли кто за это время проскользнуть в комнату или не проявилась ли над его головой шутка, в которой участвовали Моргадж, Ване и Верховный Лорд. «О, Коун!» — Релесвар хлопнул рукой по столу. «Это просто великолепно! Я просто горжусь!» Он вскинул руку, помахав в воздухе одним пальцем. «Я даю тебе разрешение солгать Каину. Не говори ему об этом ни слова. Сфальсифицируй свои следующие отчеты. Не говори ему, что происходит». Коун заморгал и пристально уставился на него. «Что?» Вар улыбнулся Коуну. «Мальчик мой, разве я бы занимался годами с Джанель Донарак, если бы у меня не было на нее планов?» И, не дожидаясь ответа, Коуна продолжил. «Готов признать, когда она бросила мне вызов в Атрине, я подумал, что она совершила фатальную ошибку, и она была такой податливой с тех пор, как мы прибыли сюда, что я уже думал, что она просто сдалась. Я должен был знать ее лучше. Разве Джанель когда-нибудь отказывалась от чего-то? Это просто восхитительно!» Коун просто онемел. Боль от того, что он предавал Джанель, и сама по себе была достаточно неприятной, но он ожидал, что Вар расстроится, рассердится. Но то, что он будет счастлив, доволен, он не знал, как на это реагировать. «Я не понимаю». Вар наклонился вперед. «Хочешь быть уверен, что выиграешь скачки? Поставь на всех лошадей». Я подталкивал Каина к объединению Йора и Джарата, потому что нам скоро понадобится вся их мощь. Но Джанель прямо у меня под носом предприняла шаги для объединения Джарата и Маракора. Это наилучший результат, но я к нему не стремился, потому что не считал, что это практично или возможно. Кур не потерпит этого. Войска войдут, едва герцог Ксун попросит о помощи. Если, конечно, не считать, что герцог Ксун никогда не признает, что у него есть проблемы. Это ведь признание слабости, — напомнил ему Релос. А признание слабости всегда пугает нашего дорогого джарадского герцога. И с тех пор, как Каин предпринял кучу мер для того, чтобы королевские дома не поднимали шум из-за беспорядков в Джарате, повстанцы Джанель от этого только выиграют. На самом деле есть большая вероятность, что к тому времени, когда Высший Совет поймет, что в Джарате возникли проблемы, будет слишком поздно. И когда это произойдет...» Он усмехнулся. «О, я могу только представить выражение лица верховного главнокомандующего Милигреста, когда он поймет, с кем сражается. Как приятно обнаружить, что моя дикая кобылка еще не выбыла из гонки». «Я думал, вы расстроитесь», — признался Коун. «Каин будет в ярости. Гарантирую, он прикажет ее казнить». Волшебник грустно вздохнул. «Сделай все, что можешь, чтобы помочь ей, Коун. Постарайся не подвергать себя риску, но я думаю, что вскоре мне придется решить, хочу ли я продолжать спасать этого человека от его плохих решений. У вас ведь есть план? План того, как спасти мир?» Релла Свар перестал улыбаться. «Есть». Коун почувствовал, как у него перехватило дыхание от эмоций, которые он не мог назвать, не то что контролировать. «Я посмотрю, что я могу сделать, чтобы помочь ей. Она...» Он прочистил горло. «Она пытается научиться магии». «Тем лучше. Когда мы найдем Уртенриэль, особой пользы это не принесет, но ей в то же время поможет. Я бы предпочел, чтобы она сосредоточилась на уроках с Ксиван». «Уртенриэль?» Коун сел. «Вы ищете Уртенриэль?» Он, естественно, слышал о погибели королей, легендарном магическом мече императоров Куура, но предполагал, что меч навсегда утерян или украшает стену дворца короля Ване. «Да», — сказал Релла Свар. «И будь это любой другой меч, я мог бы просто спросить имя всего сущего, где он находится. Жаль, что этого нельзя сделать, потому что он нам скоро понадобится». «Зачем?» Релла Свар удивленно рассмеялся. «Потому что его другое название — убийца богов, дорогой мальчик. И в конце концов мы собираемся заняться именно этим».